Супруги Минаева быстро оделись и отправились в соседний дом смотреть квартиру. Квартира и впрямь была отделана роскошно. Итальянская сантехника, красивая плитка, подвесные потолки, ковровые покрытия на полу, огромные зеркала в прихожей и ванной. Не квартира, а мечта. Минаев ревнивым взглядом окинул обе комнаты. Нет, следов пребывания мужчины незаметно. Кажется, прелестная Ирочка не солгала. Она действительно одна. Это хорошо. Потому что если она сказала неправду, и муж или постоянный мужчина у нее все-таки есть, то факт ведения переговоров об обмене ею самой может свидетельствовать ее желание вызвать жалость и сочувствие к своему одинокому положению. Иными словами, это означало бы, что она вовсе не простушка, и следует держать с ней ухо востро. К счастью, кажется, это не так. Она самая настоящая мать-одиночка, хотя и не бедная, вон какой ремонт отгрохала. Ира водила их по квартире, показывая каждый уголок, открывая дверцы стенных шкафов и демонстрируя, как после ремонта там все стало удобно и рационально. Действительно, Минаев отметил, что внутри шкафы сделаны не так, как у него в квартире, а намного лучше. Секции с горизонтальными полками превратились здесь в выдвижные ящички. Таким образом, если открывать шкаф в присутствии посторонних, то взору предстает не смесь постельного и нижнего белья, причем зачастую в нерадующем глаз беспорядке, а аккуратные ящички с затейливыми ручками. И хранить вещи в них удобнее, ничего не путается. С каждой минуты эта квартира нравилась Антону Андреевичу все сильнее и сильнее. К концу осмотра он больше всего на свете хотел жить именно здесь. — Ну что ж, поговорим о деньгах, — сказал он, закончив осмотр. — Сколько вы хотите за свой ремонт? С учетом того, разумеется, что вы его делали, во-первых, не сегодня, то есть какое-то время уже пожили в отремонтированной квартире, а во-вторых, здесь не все отвечает нашему вкусу, и кое-что нам придется переделывать, то есть вкладывать в это деньги. — Я заплатила за него 20 000 долларов. — Ого! Золотой у вас ремонт вышел, — фыркнула супруга Антона Андреевич. — Вы что же специально самую дорогую фирму выбирали? — Мы такой ремонт сделали бы максимум за 10. Ты подумай, Антон, нам теперь придется раскошеливаться на то, что наша соседка оказалась такой нерочительной. — Не знаю, не знаю. Она с сомнением покачала головой. — Я согласна на 10, — тихо сказала Ира. — Конечно, вы не должны переплачивать. Если вы считаете, что это стоит 10 000, пусть будет так. Но с учетом того, о чем я вам только что сказал, мы готовы доплатить вам не больше 6 000, — строго произнес Минаев, с удовлетворением отметив, что свою роль жена сыграла блестяще. Нам придется поменять всю плитку в ванной и на кухне. Мы с женой не переносим розовый цвет, ну и еще там кое-что. — Конечно, — сказала Ира еще тише. Если вы согласны поменяться со мной, пусть будет 6 000. Когда Анютка уходит гулять, у меня просто сердце переворачивается. И не пустить ее я не могу, ведь она хочет общаться с подружками, и сама не могу всегда идти вместе с ней. Я с ума схожу, понимаете? Пусть будет 6 000 долларов, только бы переехать в вашу квартиру. На какую-то долю секунды Минаеву стало даже жалко ее. Ремонт, по его приблизительным оценкам, стоил тех денег, которые Ира за него заплатила. Безусловно, стоил. Они собираются надуть эту милую женщину на 14 000 долларов? Разумеется. Никакую плитку они менять не станут, и это очень симпатично. И вообще ни копейки не вложат в переделку. Все, что нужно, Антон Андреевич сможет переделать своими руками. Навык есть. Ничего. Свою выгоду тоже блюсти надо. Этот обмен кому нужен? Ей. Вот пусть она и платит за это. Они договорились в ближайшее время оформить все необходимые документы и распрощались.